Глава шестая. Закончив молитву и совершив омовение, Кришна Даял впервые за долгое время зашел к Анандамойи. Разослав на полу принесенную с собой циновку, он сел и сразу выпрямился, стараясь ни к чему не прикасаться, чтобы не осквернить себя. Ты вот все стремишься к самосовершенствованию, а о доме и о семье совсем не думаешь, — начала Анандамойи. — А я так боюсь за гору. — Почему? Чего ты боишься? — Не знаю, как объяснить тебе, чего я боюсь, но мне кажется, что если он по-прежнему будет всю душу отдавать этому индуизму, то дело кончится плохо. Может произойти большое несчастье. Ведь предупреждала я тебя, не возлагай на него священного шнура, но ты заявил, что это просто обряд, и никакого значения он не имеет. Священный шнур — непременный элемент одежды представителей трех высших каст — брахманов, кшатриев, вайшьев. У разных каст шнур изготовляется из разного материала и является таким образом одним из отличительных признаков каждой касты. Церемония надевания шнура, торжественный обряд посвящения в касту, совершают над брахманами на 8-м году жизни, над кшатриями — на 11-м, над вайшьями — на 12-м. Священный шнур надевается на левое плечо и свисает до правого бедра. А теперь что из этого получилось? Не знаю, как и когда ты сможешь положить конец его увлечению. Ну, конечно, я же во всем и виноват. А кто заставил меня совершить эту ошибку? Это ты ни за что не хотела отдавать его. Правда, в те годы я и сам мало задумывался над вопросами благочестия. Теперь я ни за что не допустил бы этого. — Что ты там не говори, — возразила Анандамойи. — Я никогда не соглашусь с тем, что поступила неправильно. Вспомни, чего я только не делала, чтобы иметь ребенка. Покупала амулеты, молилась день и ночь, и все напрасно. И вот приснился мне раз сон, будто я принесла в храм корзину белых цветов. Смотрю, а в корзине уже не цветы, а ребенок, беленький, сам как лепесток цветка. Словами не выразишь, что я почувствовал в ту минуту. Слезы брызнули из моих глаз, я протянула руки, сейчас возьму его, прижму к груди, и проснулась. А ровно через 10 дней Господь даровал мне гору. Разве мыслимо было после всего этого отдать его кому-то? Наверное, когда-то в прошлой жизни я носила его и приняла много мук, потому-то он и был послан мне, чтобы назвать меня матерью. Вспомни, как он появился. Кругом лилась кровь, смерть грозила нам самим, и когда в полночь прибежала та англичанка, ты отказался приютить ее, побоялся. Но я обманула тебя и спрятала ее в хлеву. В ту же ночь она родила мальчика и умерла. Если бы я не выходила его, разве он остался бы жив? А ты? Ты хотела отдать его священнику. Почему? Почему бы я отдала его священнику? Кто ему этот священник? Разве он спас малютку? Для меня это было чудо, такое же чудо, как если бы я родила его сама. Так знай же, что я отдам гору только тому, кто дал мне его, никому больше. — Все это я знаю, — сказал Кришна Даял, — но ведь и ты должна признать, что я никогда не вмешивался в воспитание твоего горы. а не возложить на него священного шнура. Раз уж мы выдали его за нашего сына, я не мог, чтобы подумали в общине. Что сделано, то сделано. Мне кажется, теперь нам нужно решить всего лишь два вопроса. По справедливости все мое состояние должно перейти к Мохиму, поэтому кому нужно твое состояние? Оставляй все Мохиму. Гора и Пайсы не возьмет. Он не мальчик, он хорошо образован и сам может себя прокормить. Зачем ему чужое богатство? Ну, а мне ничего не нужно, только бы Гора был жив и счастлив. Я вовсе не собираюсь лишать его всего. Я отдам ему поместье. Со временем оно будет приносить до 1000 рупий в год. Гораздо сложнее второй вопрос — его женитьба. Что сделано, того уж не воротишь, но я никогда не пойду на то, чтобы женить его на девушке из дома брахман. Можешь сердиться и обижаться на меня, но этого я не сделаю. Ты думаешь, раз уж я не кроплю непрестанно землю водой из Ганга, как ты, то значит, я ни во что не верю? Почему бы я стала стремиться женить его на дочери брахмана или сердиться, узнав, что это невозможно? И это говоришь ты? Дочь брахмана? Да, я дочь брахмана. И что дальше? Давно прошло то время, когда я гордилась этим. Помнишь, какой шум подняла твоя родня перед свадьбой Мохима из-за того, что я не соблюдаю всех обычаев правоверных? Тогда я даже предпочла отойти в сторонку и ни во что не вмешиваться. Почти все называют меня христианкой, да и кем еще только не называют. А я лишь отвечаю на это. Разве христиане не люди? И если вы действительно такой великий, избранный богами народ, то почему же боги допустили, чтобы вы склонились сначала перед потанами, потом перед моголами и, наконец, перед англичанами? Потаны — афганские племена, неоднократно вторгавшиеся на территорию Индии. Моголы здесь — мусульманская императорская династия великих моголов, установивших свою власть над Индией в начале XVI века. «Ну, это долго рассказывать», — с легким раздражением сказал Кришна Даял. «Ты женщина и не поймешь всего. Однако ты, надеюсь, понимаешь, что поскольку общество существует, приходится и тебе с ним считаться. Этот вопрос меня очень мало волнует, но я осознаю, что, вырастив в гору, как своего ребенка, я не могу сейчас начать прикидываться правоверной брахманкой. Это будет оскорбительно не только для общества, но и для меня самой. Потому-то я никогда не делала тайны из того, что не соблюдаю обычаев, и спокойно сносила все упреки и злословия окружающих. И все-таки одну тайну я продолжаю хранить, и меня все время преследует страх. Не постигнет ли меня за это кара Всевышнего? Знаешь что, давай расскажем обо всем горе. А там будь что будет. «Нет, нет», — заволновался Кришна Даял Бабу. «Пока я жив, этого не будет. Будто ты не знаешь гору. Неизвестно, что он выкинет, если узнает правду. А представляешь, как это примет община? Да разве только община? Еще неизвестно, как будет реагировать на это правительство. Правда, отец его погиб во время восстания, и мать тоже умерла, но ведь когда кончился мятеж, мы должны были сообщить о ребенке властям. Если все это сейчас всплывет наружу, прощай тогда мои религиозные занятия. Нет-нет, Даже представить себе трудно, какие несчастья могут свалиться на нас. Анондамойи молчала, и, немного погодя, Кришнадаял снова заговорил. Что касается женитьбы, горы, то у меня есть одна мысль. Со мной вместе учился некий Пориш Бхотта Чарджо. Он был инспектором школ, затем вышел на пенсию и поселился сейчас в Калькутте. Он убежденный брахмаист. Я слышал, что у него есть дочери. Надо познакомить гору с Поришем. Пусть он начнет бывать у него в доме. Кто знает, может быть, какая-нибудь девушка и приглянется ему. И тогда уж бог любви возьмет дело в свои руки. Чтобы Гора пошел в гости к брахмаисту, миновали те дни. И в это время раздался громоподобный голос Горы. «Ма!» Он вошел в комнату, но, увидев Кришнадаяла, удивленно остановился. Анондамойи поспешно подошла к нему и ласково спросила. «Что такое, мой мальчик? В чем дело?» «Да нет, ничего. Я потом». Гора повернулся, намереваясь уйти, но Кришнадаял остановил его. «Подожди, Гора. Мне нужно сказать тебе кое-что. Недавно в Калькутту приехал один мой друг, брахмаист. Он поселился в Хедотолле». «Пориш Бабу? Откуда ты его знаешь?» «Биной живет рядом с ними, он мне рассказывал. Я хочу, чтобы ты навестил их». Гора подумал немного и, к удивлению, Анондамойи согласился. «Хорошо, я завтра к ним зайду», — сказал он. Но затем, подумав, еще добавил, «хотя нет, завтра я не смогу». «Почему?» — спросил Кришнадаял. «Завтра я еду в Тривени». «В Тривени? Это еще зачем?» «Там будет омовение по случаю затмения солнца». «Я не понимаю, Гора», — вмешалась Анондамойи. «Но зачем тебе понадобилось ехать для этого в Тривени? Как будто в Калькутте нет Ганги. Ты обязательно должен поступать не так, как все». Ничего не ответив, Гора вышел из комнаты. Он решил ехать в Тривени, потому что там собиралось много паломников. Тривени — место слияния трех рек — Ганги, Джамуны и Сарасвати, который якобы течет в небе, считается священным. Теперь, отбросив прочь свои прежние колебания и предупреждения, он не хотел упускать ни одной возможности побыть вместе с людьми, почувствовать могучие волны жизни своей страны, услышать биение ее сердца. Ему хотелось слиться воедино со своим народом, сказать ему от всего сердца: «Я принадлежу вам, а вы мне».